впрочем, как и здесь. — Как это? — Спросишь у Шекспира. — А кто он такой? — Скоро узнаешь. — А что такое стоп-кадр, папа? — Долго объяснять. Это из будущего, до которого ты не доживешь, но это не имеет значения. — Грустно, — повторила она. — Ты слышишь меня, папа? Однако ответа не последовало. Голос исчез, сколько она ни звала. — Майкл, ты ничего не слышал? — обратилась, наконец, Елизавета к пажу. — Нет, Ваше Величество, — отвечал тот. — А ты не видишь передо мною какие-то глаза? — Да, заметил, но это всего лишь две стекляшки, мадам. Два осколка бутылочного стекла. Подбери их, пожалуйста, потом я у тебя их возьму. — Хорошо, Ваше Величество. Неожиданно ей захотелось отправиться к лорду Джону Ди, астроному, домоседу и загадочному человеку. Он редко появлялся при дворе. Они познакомились лет 14 назад, когда Джон принес гороскоп Елизавете, молодой женщине, рассчитывавшей в лучшем случае закончить свои дни в Тауре, а в худшем — на эшафоте. Звезды же уверяли, что 27 ноября 1558 года несчастная и заброшенная всеми Элси станет не больше, не меньше английской королевой. Это выглядело странно, ведь ее сводной сестре Марии Тюдор, кровавой, формально находившейся замужем за ненавистным Филиппом II Испанским, едва минуло 40 лет, и она не собиралась расставаться с престолом, а тем более с жизнью. Впоследствии, когда предсказание сбылось, Джон Ди был назначен почетным королевским астрологом, кстати, он был таковым у Марии, но обязанности свои не выполнял, да и не было необходимости. Особняк лорда находился неподалеку, и она велела своему кортежу развернуться и следовать за ней. Слуга помог ей выйти из кареты. И она оказалась на площадке у дверей трехэтажного дома, где окна первых двух были закрыты ставнями. Особняк был окружен высокой чугунной оградой. Ее лакей не успел даже дернуть шнур звонка, как двери распахнулись, и вместо швейцара выбежал сам лорд Джон. Он встал на одно колено, склонил голову и без подобострастия приложился к протянутой руке в тонкой перчатке. — Ваше Величество, что заставило вас уделить внимание моему затворничеству? — Встаньте, сэр. — Как вы догадались, что сейчас я приеду? — Именно я. — Очень просто. Во-первых, какой же мистик не знает о прибытии своей королевы? А во-вторых, с третьего этажа мне отлично был виден ваш кортеж. В ту осень ему исполнилось 44 года. Поговаривали, что он магистр какой-то тайной организации, объединяющей интеллектуалов Европы. Впоследствии он руководил всей разведывательной деятельностью королевства. Выглядел Джон Ди довольно молодо, если бы не густая борода и волосы чуть длиннее обычных, если бы не мощный лоб и глубоко посаженные голубые глаза, которые внимательно вас изучали. Одет он был в красный бархатный жилет поверх белой рубахи из толстой ткани, широкими рукавами и кружевным воротником, такого же цвета, из такой же материи бриджи, белые чулки и башмаки из серой замши с золотыми бляхами. Руки его были чисты от перстней и колец, что выдавало в нем большого оригинала. — Сэр, соизвольте проводить меня в свой кабинет для разговора, который должен остаться между нами. Повелительным тоном произнесла королева. — С большим удовольствием, Ваше Величество! — улыбнулся он. Джон Ди галантно взял Елизавету под руку и провел через распахнутые двери. В полутемном холле по стенам горели свечи, но так что можно было видеть только очертания предметов, а не их суть. По просторной мраморной лестнице они поднялись на третий этаж. В кабинете было необычайно светло. Три больших окна выходили на проезжую часть. Окон во внутренний сад здесь не имелось. В помещении все удивляло. Потолок был черным, посыпанным бисером в виде звездного неба. Стены были задрапированы золотой тканью и щедро украшены алмазами. Такой роскоши не знали королевские покои. Пол был выстлан восточными коврами. Содержание огромного стола, за исключением вполне обычного письменного прибора, тоже вызывало изумление. Здесь находились человеческий череп, бронзовый глобус, гигантские песочные часы, рассчитанные на сутки, толстая книга в богатом кожаном переплете —